I'm stay positive even if I'm drowned. If I'm drowned, I stay positive even if I'm down. If I'm down, I stay positive but I smoke a pound. Fuck your image, boy, you're gonna lose this round. I stay positive even if I'm drowned. If I'm drowned, I stay positive even if I'm down. If I'm down, I stay positive but I smoke a pound. Fuck your image, boy, you're gonna lose this round. Wake up in the morning at 6 a.m. Fuck a bad bitch, gotta slap that ass. Ho, don't lie, you smoking back grass. Me and my niggas stay blowing my gas. Streets never been safe, I live by mystical ways. Digging the crates, beautiful god that she's giving me face. Never trust nobody, put him in the place. I'm gonna pull up on you, cause I got nothing to lose. All these rappers trap for real, but I don't saw them in the news. I was only 15, ho, when I started trapping. I was raised by thieves in law, nigga. Why you always capping? Got some drugs, got some boss. Tripping hard like it's Star Wars. And you know who got the sauce? The sauce. Bitch, that's me, I suppose. Who's that speaking on that phone? Fuck you and your fucking hoe. Pull that seat to your dome. Sometimes I be hella wrong. Stay away from me, I be on my own. Nigga, you rapping, your shit sounds more like reggaeton. We making racks, flipping the backs, flexing on X. Thousand bitches, run me one sex. I always get back, just always get back. I be there in a minute, I would dip in it. Yeah, bitch, I'm winning, I'm winning. I'm yawning, I'm leaning. I'm up in the kitchen, cooking my dinner. Champion arena, living the life like a demon. Fuck bullshit bitches for real. Gucci track when we riding to deal. Riding for me, fuck how you leave. Fuck how you feel. Шел дождь, мы под водой, шелковые капли на руке. Я навстречу ветру так промок, я не знаю, где мы есть. Я бы улыбнулся, но нету ведь повода. Я пью вино, смотрю на тучи, мне так холодно. Звонит телефон, но я не знаю номера. Мне тупо наплевать, я не верю ни капли вам. Они так хотят, чтобы сделал хоть что-то я. Они так хотят быть поближе ко мне всегда. Суки наблюдают и палят нас как радар. Но я не верю вам. Ведь они хотят мое имя, но улетают так мимо. Суки шипят так игриво. Но ты не будь из-под вина. Эта барышня малая, сука, хочет во блоха. Она думает, что пусть и правят миром, но ей за деньги, деньги, деньги говорят спасибо. Убогая походка, но на каблах стильных. Я такой простой, что не ебу таких красивых. Эй, Лейла, я молодой. Мы как хай-тек внутри старых домов. Я всегда так добр, но для вас я плохой. Не ходи за мной, yeah. Одно, одно я знаю. Одно, я прав. Одно, одно я знаю. Я прав, я прав. А-на-на, а-на-на, а-на-на, а-на-на, а-на-на, а-на-на. Так много, мир полон тех дев, что хотят быть ближе, поближе, yeah. Сколько еще таких будет? И пусть ты птичка на вуде. И там мы танцуем, танцуем, разносим мой город, мы крутим как узел. Это чувство голода не дает мне засыпать. Я смотрел сам на себя, и кровь залила мне глаза. Она думает, что пусть и правят миром. Но я не верю в эту чушь, и ты прости, так вышло. Я один, у нас таких тут сотни тысяч. Я не трачу время, во мне так много амбиций. А-на-на, а-на-на, а-на-на, а-на-на, а-на-на, а-на-на. Так много, мир полон тех дев, что хотят быть близко. Я всегда получаю то, что я хочу. Без исключений. Всему свое время и место. Да, знаю, что это может пойти не так, но... Все будет нормально. Сделай глубокий вдох. Снова мой день, ночь. Помолчи со мной, стой. Куда летит голос? Я замерз, господ, боже мой. Дай простоты, я хочу просто. Дай мне воды, я хочу космоса. Дай мне хоть знак глупости моста. Ла-ла-ла. Один вдох, один выдох. Снова вздох, выдох. Сотни дверей на весь мир, да. И где-то есть точно мой выход, yeah. Так связаны с природой, я отключаю провода и сети к черту, я. Среди них лишь ты одна, и сердце бьется, я. И снаружи киберпанк, внутри ребенок, я. Я разрезаю толстый слой металла, я устал бороться, знай. Ты меня таким не знала, во мне нету счастья, знай. Так устал, так устал. Нету счастья, знай, просто знай. Мне надоело жить в коробке. Дайте воздух, дайте почву, и я найду тебя. Найду тебя снова в проводах, детка. И ты простишь меня, детка. Я столько врал, столько врал, но я настоящий. К черту все слова, да я настоящий. Я потерялся среди плат моей вселенной, но тебя нашел я где-то там, где я еще живой. Экофутуристика ждет меня в будущем, да, киберпанк, но внутри я человек, и я настоящий, это пора знать. Киберфутуристика вновь уйдет назад. Я настоящий, я настоящий. Внутри я живой, да, я настоящий. И мое сердце бьется, и по венам течет кровь. Я настоящий, да, я чувствую любовь. Я настоящий, я настоящий. Внутри я живой, да, я настоящий. И мое сердце бьется, и по венам течет кровь. Я настоящий, детка, да, я чувствую любовь. В городе свет, эти здания все расцветают. Я иду в преисподнюю. Это пора знать. Киберфутуристика вновь уйдет назад. Я настоящий, я настоящий. Внутри я живой, да, я настоящий. И мое сердце бьется, и по венам течет кровь. Я настоящий. настоящий. Внутри я живой, да я настоящий. И мое сердце бьется, и по венам течет кровь. Я настоящий, детка, да я чувствую любовь. Десятый класс, она курит в первый раз со мной. Я знаю, ссор зайдет любой малышке, что висит со мной. Садись на стол и крути, я пошел встречать прибой. Этот сорт я называю сквит шампанского в лицо. Мне сквит в лицо, сквит в лицо, сквит в лицо, мое лицо. Сквит шампанского в лицо, мне она курит наравне. Сквит в лицо, сквит в лицо, сквит шампанского в лицо. Мне сквит в лицо, мое лицо, сквит шампанского в зиплоке. Я хочу убраться в сопли, курим стиль выше топы. Этот сорт я называю сквит шампанского в лицо. Сквит в лицо, сквит в лицо, сквит шампанского в лицо. Мне сквит в лицо, мое лицо, сквит шампанского в зиплоке. Я хочу убраться в сопли, курим стиль выше топы. Этот сорт я называю сквит шампанского в лицо. Ловлю слим, слижу дым, Лали нравится мой стиль. Но чтобы им таких найти, придется ехать в другой город. Сквит шампанского в зиплок, словно взрыв суперновый. Ей всего 17 лет, а я хочу умыться снова. Не умеет ничего, а я хочу убраться в сопли. Сквит шампанского в лицо, мне она курит наравне. Но ей вряд ли станет плохо, седативных грузов нет. Нет истерики сативной, ей так нравится эффект. Сотня баллов по шкале, конкурентов нет и близко. Она села на лицо, мне по плечам течет ручей. Горячее, чем джакузи, чище, чем любой бассейн. Сквит шампанского в зиплоке помогает стать добрей. Goddamn. Она крутит дерьмо, я беру A&L. Сняла одежду, пока я ее снимал. Я гамаю в геймбой, она качает шейк. Одет как эмо-бой, пуляю по мишени. Трещу по трубке, лежа в океане морса. Три полоски связи и нежный возраст. Молодая сучка, но с огромным стажем. Приведи подругу, никому не скажем. Шампейн, сквит, на белье от Гуччи. Хочешь смочить горло? Уверен, я найду чё. Гол, карта, вид от рэпин. Я с виду будто Антон Зацепин. Тверкой-тверкой на моей Волге. Скрутил сативу, заправил вокер. Не расслаблюсь, я словно Яник. В сигаре стиле на столе глянец. Две Моторола, 4 грамма. Твой глупый хейт, как моя реклама. Сквит в лицо, сквит в лицо, сквит шампанского в лицо. Мне сквит в лицо, мое лицо, сквит шампанского в зиплоке. Я хочу убраться в сопли, курим стиль выше топы. Этот сорт я называю сквит шампанского в лицо. Сквит в лицо, сквит в лицо, сквит шампанского в лицо. Мне сквит в лицо, мое лицо, сквит шампанского в зиплоке. Я хочу убраться в сопли, курим стиль выше топы. Этот сорт я называю сквит шампанского в лицо. Я курю, и мне похуй, я бухаю, и мне похуй, жру таблетки, и мне похуй, трахнул суку без гандона, и мне похуй. 20 000 на кроссовки, трачу деньги на хуйню и трачу их без остановки. Я курю, и мне похуй, я бухаю, и мне похуй, жру таблетки, и мне похуй, трахнул суку без гандона, и мне похуй. 20 000 на кроссовки, трачу деньги на хуйню и трачу их без остановки. Чтобы трахнуться со мной, предъявите документы. Я не верю этим сукам, я не верю этим девкам. Фейс-контроль на фейс-член, вам должно быть по 16. Русский рэп сосет мой хуй, а мне всего лишь 19. старая школа, эй, я, новая школа, эй, я. Дайте мне женщин своих рэпера, ведь они вас не любят, а любят меня. Средний палец всем моим учителям. Ваши дети меня слышат, когда плачут по ночам. Она любит меня, да, она любит меня. Она не любит тебя, но она любит меня. Да, я бездарь, мне похуй, ваши рифмы, ваши батлы. Мы на улицах не будем слушать, как нас посылают нахуй. Я курю, и мне похуй, я бухаю, и мне похуй. Жру таблетки, и мне похуй, трахнул суку, и мне похуй. 20 000 на кроссовки, трачу деньги на хуйню и трачу их без остановки. Я курю, и мне похуй, я бухаю, и мне похуй. Жру таблетки, и мне похуй, трахнул суку без гандона, и мне похуй. 20 000 на кроссовки, трачу деньги на хуйню и трачу их без остановки. Угадайте, почему она молчит со мной вдвоем? Она занята работой, а работа ее ртом. Я смеюсь над рэперами, что подумали мы батим. Я ебал твою подругу, так что подружился с ее батей. На моих ногах Гоша, но на моих ногах Вансы. Они на моем хуе, будто это кастинг танцы. Не проходишь, не подходишь, да я лакшери ребенок. Я с разбитым сердцем, сука, но я все равно влюбленный. Мы ебали негритянку, это было прямо в ванной. После трахнули двух мамок, это было очень странно. За собой следи, ублюдок, ведь за мной следить не надо. Возможно, мы ебались с твоей мамой. Я курю, и мне похуй, я бухаю, и мне похуй. Жру таблетки, и мне похуй, трахнул суку, и мне похуй. 20 000 на кроссовки, трачу деньги на хуйню и трачу их без остановки. Я курю, и мне похуй, я бухаю, и мне похуй. Жру таблетки, и мне похуй, трахнул суку без гандона, и мне похуй. 20 000 на кроссовки, трачу деньги на хуйню и трачу их без остановки. Утекай, в подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок. Красавицы уже лишились своих чар. Машины в парк и все гангстеры спят. Остались только мы на растерзание. Парочка простых и молодых ребят. Ай-ай-ай-ай. О май бог. Черт возьми, мать его. Вау. Хорошая работа, Олег. Ты спросишь, что мы бьем? Снупы, Дезерт Ил. Сиропы где-то литр. Давно устал от этих игр. Могу быть джентльменом, могу быть дикаря, как Илья Лагутенко. В этой песне утекай, утекай. Подворотня тебя ждет маньяк. Куча дури рядом, суки, дымит косяк. За вашу музыку бы не вкинул ни рубля. Я бы вас кинул, все ваши музы, это хуйня. Я охуевший, вау, как будто ты не знал. Кого ты раньше брал, это свежий скан. Почему малым дают такие большие сроки? Я вложу все боли, слезы в мои строки. Мне станет легче, когда я увижу всех этих долбоебов в морге. Делаю из себя, меня ничего не держит. Не буду церемониться, редко бываю вежлив. Зайду к тебе домой, пока твоя сука без одежды. Она говорит, у нее не было такого прежде. Рифмы протыкают, как вилы. Рэпера копают могилы. Они думают, что я из ИГИЛ. Мёрда, мёрда, мёрда, кил, кил, кил. У тебя был стиль, я его скурил. У тебя был бит, я его убил. Флоу Тарантино, кил, бил. Рву на части мудил. Это трэп, это не сложно, я просто читаю, как живу. Когда это делаю и заставляю краснеть твою жену. Будь любезен, утекай, как вода, любезный. Потому что нахуй по яйцам получишь, они из ноздрей нахуй болезнь. Бледный словно пломбир, пленный сонных квартир. Эти летние ночи разорвется сердце на осколки. Welcome в наш тир. Эту ночь кто-то потеряет совесть, а под утро она потеряет честь. Чтобы туса продолжалась, у нас все есть. Но я знаю, что таких ночей у нас еще не счесть. Слово за слово, промежуток между нами одна капсула. Кроме шуток, проглоти, я тут и заспана. Ходят слухи, я пью кровь, но я не Дракула. Ты теряешь контроль, полетели за мной. Пропустить эту ночь будет нашей виной. Выше всех пирамид, мы на вершине, смотри на дверь. Я падаю с ног, мой поезд уходит, останови. Haunted Family. Хочет поиграть, но он не верил, но мне нужно больше денег, больше денег, больше чем миллион. Мне интересно взглянуть на их лиц, когда зайдут в мой дом. А что же там лежит, что они найдут? Чтобы не случилось, я всех их обойду. Сучи твари, федералов, всех их наебу. Жирные свиньи, пидорасов, видел их в гробу. Я вырос в городе на Неве. Он залип на диване, полю аниме. Клал хуй на твой менталитет. Для меня твой батя мент, не авторитет. На улице двигаюсь строго налегке. Вновь звонит телефон. Кореш, ты где? Вокруг много гнив. Времена не те, но я как всегда пакую новый бигет. Не гожусь, но это работа. Не доверяй никому, не слушай кого-то. Я клал болт, если ты поп. Для меня ты не больше, чем клоп. Не кинь копытов, давнув мой смог. А что ты думал, ты куришь как бог? Не подходи, все что долбишь прям мог. Не нужно оправдание, я знаю, ты лох. Спрячь свой пакет, там слишком много крошек. Где бы я ни оказался, в моем условии боже. Со мной пару сочных кошек, крошек много бошек. Я в своей зоне, как на ложе. Спасибо тебе, боже. Своим сукам подаются лысый гроб. Печь, все дерьмо, с которым ты сюда пришел. Помахав разок руками, ты еще не дирижер. Отечественный кулон тебя здесь не бережет. Тебя высекут уебок, надругавшись над душой. О, черт, кажись, ты сдох. Извини, кажись, ты лох. Я нас бы раздев, а ты мел твою правду. Во сне не застать нас, я поставил раптор. Я убиваю, тихо прикрываясь дымом бланта. Со мной мои ублюдки, мои отряды некроманты. Видишь, я говорю правду, ты запишешь меня в андер. Но ведь мне все так же похуй, твои суки, грею гланды. Тварь, кто? Твой идол, кто твой идол, ну кто твой идол, ты так наивен. Кто твой идол, кто твой идол, ну кто твой идол, ты так наивен. Когда фара курит громко, сук трясет будто Адорно. Что ты дашь, чтобы прыгнуть в Кадиллак, как смолы черный и... Не приближайся к нам, жизнь на дне глубоких ран. Сталь протру твоей футболкой и вернусь назад в туман. А кто твой идол? Кто твой идол? Ну кто твой идол? Ты так наивен. Кто твой идол? Кто твой идол? Ну кто твой идол? Ты так наивен.